Глава 20. В этот вечер Мухим ничего не сказал Горе, но на следующее утро он пошел к брату. В душе он побаивался, что ему придется выдержать бурные объяснения, прежде чем он заручится согласием Горы на брак Шоши Мукхи и Биноя. Однако, к большому удивлению Мухима, едва он рассказал о вчерашнем посещении Биноя, о его готовности жениться и о настоятельной просьбе обсудить с Горой вопрос о помолвке, как Гора сейчас же выразил полное одобрение. «Прекрасно», — сказал он, — «раз так, нечего откладывать помолвку». «Сейчас ты говоришь прекрасно, а потом тебе опять что-нибудь не понравится, и ты начнешь возражать», — усомнился Мухим. «Насколько я понимаю, весь этот сыр-бор разгорелся из-за моего ходатайства, а вовсе не из-за возражений. Ну, раз так, моя покорнейшая просьба, чтобы в будущем ты и не возражал, и не ходатайствовал. Мне не нужны ни войска Кришны, ни его личная поддержка». «Мне не нужны ни войска Кришны, ни его личная поддержка». В одной из легенд Махабхараты рассказывается о том, как Кришна принимал участие в великой битве потомков Бхараты, пандавов и кауравов, выступая на стороне пандавов, в то время как его войско сражалось на стороне кауравов. «Обойдусь как-нибудь своими силами. Как я мог ожидать, что твое ходатайство будет иметь обратные действия? Скажи мне честно, ты хочешь, чтобы эта свадьба состоялась?» «Да, хочу». «Вот и хорошо. Тогда не вмешивайся больше в это дело, ради всего святого». Гора мог сердиться, мог в гневе наговорить много лишнего. Однако это вовсе не означало, что из-за резкой вспышки он готов поступить со своими планами. Он хотел во что бы то ни стало удержать Биноя возле себя, и потому не думал о своем оскорбленном самолюбии. Более того, он даже рад был вчерашней ссоре. Он понимал, что именно благодаря ей Биной решился на брак Шоши Мукхи. Что, выйдя вчера из себя, он тем самым связал Биноя по рукам и по ногам. Гора стремился как можно скорее установить с другом родственные отношения, тесные родственные отношения, которые связали бы их на всю жизнь. Он чувствовал, что прежняя непосредственность и простота постепенно исчезают из их дружбы. Гора осознавал также, что трудно будет сохранить власть над Биноем, если он не будет постоянно находиться с ним вместе, и что для того, чтобы оградить друга от вредного влияния, следует в первую очередь установить наблюдение в зоне опасности. «Нужно начать ходить в дом Пороши Бабу, только так я смогу предостеречь его от всяких безрассудств», — решил Гора. Вечером на следующий день после ссоры Гора отправился к Биною. Биной никак не ожидал его и даже не знал, радоваться ему или удивляться приходу друга. Еще более поразило его, что Гора сам начал разговор о дочерях Пороши Бабу. Причем в его словах вовсе не чувствовалось былой враждебности. Чтобы вовлечь Биноя в разговор об этой семье, не требовалось особых усилий, и вскоре они уже оживленно говорили о своих новых знакомых. Биной рассказывал Горе о своих беседах с Шучуритой. Он не преминул отметить, что Шучурита всегда первой начинает разговор, и что, хотя на словах она по-прежнему не согласна с их взглядами, в душе, так, по крайней мере, ему казалось, она начинает соглашаться с ними. Своим рассказом Биной надеялся возбудить в Горе острое любопытство. «Когда я рассказал ей, как мать Нонда погубила своего сына, позвав к нему знахаря, и передал ей наш с тобой разговор, — вспоминал Биной, — она ответила: «Вот вы считаете, что круг обязанностей женщины должен быть ограничен домашним хозяйством, что ее дело — стирать, убирать, готовить пищу и больше ничего. Но, ставя ее в такое положение, вы сами создаете условия, притупляющие ее ум. Когда же она начинает верить в знахарей, вы возмущаетесь. Женщина, для которой весь мир заключен в ее семье, никогда не сможет стать настоящим человеком. Она всегда будет вам, мужчинам, помехой в большом деле, будет тянуть вас назад, вымещая на вас обиду за собственное невежество. Мать Нонда — результат ваших усилий. Это вы держали ее в таких условиях, и теперь, как бы ни старались вы просветить ее, вам это не удастся». «Я пытался спорить», — продолжал Биной, «но сказать по совести без большого подъема, потому что в душе был согласен с ней. И все-таки с Шучуритой еще можно спорить, а вот с Лолитой — уволь. Я даже не осмеливаюсь возражать, когда она, подняв брови, говорит: вы полагаете, что всегда будете разрешать мировые проблемы, а мы обслуживать вас? Этого не будет. Мы должны заниматься тем же, чем занимаетесь вы, иначе мы так и останемся обузой для вас, а вы будете раздраженно твердить, что женщина — камень на вашем пути. Распахните двери перед женщиной, и вы увидите, что ни в каком деле она не будет вам помехой». Что можно возразить на это? Я больше помалкиваю. Она не часто вступает в разговор, но уж если скажет, приходится основательно подумать, прежде чем ответить. И знаешь, Гора, что ни говори, но мне кажется, нам не пойдет на пользу, если мы станем искусственно задерживать развитие наших женщин, вроде того, как это делают китайцы, бинтующие женщинам ноги, чтобы остановить их рост. Я никогда не выступал против образования женщин. Да, но ты считаешь, что им достаточно изучить третью часть облегченного чтения. Облегченное чтение. Трехтомный сборник статей, составленный и переведенный с английского Окхой Кумаратом Дотто, 1820-1886 годы, известным бенгальским общественным деятелем, писателем и редактором общественно-литературного журнала «Тотто Бодхини Потрика». Хорошо, теперь мы начнем с первой части теории смирения. Здесь игра слов. По-бенгальски имя Биной означает смирение, покорность. Весь день и весь вечер друзья провели вместе. Снова и снова возвращались они к разговору о дочерях Пороша. По дороге домой Гора неотступно думал об этих девушках. Не смог он отогнать мысли о них, даже когда лег в постель. И долго лежал без сна, перебирая в памяти все новое, что узнал в этот вечер от Биноя. Никогда еще не испытывал он такого смятения мыслей и чувств, ведь до сих пор ему и в голову не приходило задумываться над положением женщин, и вдруг сегодня Биной доказал ему, что этот вопрос тоже относится к числу мировых проблем, что его нужно так или иначе разрешить, и что игнорировать дольше его невозможно. Поэтому, когда на следующий день Биной предложил Горе пойти к Порошу-бабу, сказав: «Ты ведь давно у них не был, Порош-бабу все время спрашивает про тебя», Гора сразу же согласился. И не только согласился. По его тону голоса Биной понял, что прежнее безразличие к этой семье сменилось у Горы живым интересом. Вначале Шочурита и другие девушки ничуть не заинтересовали его. Затем в душе его поднялась какая-то презрительная враждебность к ним, и только теперь на смену этим чувствам явилось любопытство. Ему хотелось понять, чем они так приворожили к себе Биноин. Когда они пришли к Порошу, был уже вечер. В одной из комнат второго этажа горел свет. Харан читал Порошу свою новую статью, написанную по-английски. Впрочем, Порош в данном случае являлся всего лишь средством к достижению цели. Основная же цель была заставить познакомиться с этим произведением Шучуриту и произвести на нее впечатление. Шучурита сидела поодаль, веером защищая глаза от яркого света лампы. Со свойственной ей выдержкой она внимательно слушала Харана, но время от времени мысли ее начинали блуждать, и внимание рассеивалось. Когда вошедший слуга доложил о приходе Горы и Биноя, Шучурита вздрогнула и поднялась, чтобы выйти из комнаты, но Порош-бабу остановил ее. — Ты куда, Радха? — Ведь это же свои, Биной и Гора. Смущенная девушка снова села, и хотя она испытывала облегчение от того, что кончилось, наконец, чтение скучной английской статьи, и радость от того, что пришел Гора, ее немного тревожила предстоящая встреча Горы и Харана. Трудно сказать, чем была вызвана ее тревога, боязнью ли нового столкновения между ними или еще чем-то. Приход Горы чрезвычайно раздражил Харана. Он едва поздоровался с ним и погрузился в мрачное молчание. Зато в Горе при виде Харана немедленно проснулся весь его боевой задор. Борода Шундори с дочерьми уехала в гости, условившись с мужем, что вечером он приедет за ними. Приход Биноя и Горы поставил Пороша в затруднительное положение. Но задержаться дольше он не мог, и поэтому, шепнув Харану и Шучурите, «Вы пока развлекайте их, а я постараюсь поскорее вернуться», уехал. Развлечение последовало незамедлительно. Не прошло и нескольких минут, как Харан и Гора вступили в ожесточенный словесный бой. Спорили же они вот о чем. Еще в Даке Порош-бабу познакомился с судьей одного из прилегающих к Калькутте районов, англичанином Браунло. Сам Браунло и его супруга весьма благоволили к Порошу-бабу, потому что он не ограничивал свободы своей жены и дочерей и не держал их как пленниц на женской половине дома. Не так давно борода Шундори была в гостях у миссис Браунло. И, как всегда, не приминула похвастаться необыкновенными успехами своих дочерей в области английской поэзии и литературы. Миссис Браунло, женщина восторженная и порывистая, тут же предложила борода Шундори, чтобы ее дочери подготовили небольшую пьеску и разыграли ее на вечере в честь дня рождения судьи. Это событие ежегодно отмечалось не только большим приемом, но и чем-то вроде сельской ярмарки. В этом году обещали приехать губернатор и его супруга, добавила она. Борода Шундори очень обрадовалась приглашению. Сегодня в доме их друзей должна была состояться репетиция, на которой она и повезла своих дочерей. Харан-бабу спросил Гору, не поедет ли он на ярмарку, на что тот с излишней резкостью ответил: «Нет, не поеду». После чего между ними и вспыхнул горячий спор на тему об англичанах и бенгальцах и о трудностях, стоящих на пути к их сближению и дружбе. «Во всем виноваты мы сами», — заявил Харан. «Со всеми своими глупейшими предрассудками и суевериями мы просто не заслуживаем того, чтобы англичане принимали нас в свое общество. Если мы действительно этого не заслуживаем, то нам должно быть очень стыдно добиваться, чтобы нас все-таки пустили в это общество», — усмехнулся Гора. Да, но к людям достойным англичане относятся с очень большим уважением. Пример тому семья Пороша Бабу, — возразил Харан Бабу. Такого рода уважение только подчеркивает их высокомерное отношение к остальному народу и является в моих глазах ничем иным, как оскорблением. Злость душила Харана, и Егора, искусно поддевая и подзадоривая его, скоро окончательно загнал противника в тупик. Шучурита сидела напротив и из-за веера внимательно наблюдала за Горой. Она слышала, что он говорит, но в смысл его слов не вникала. Если бы до ее сознания дошло, что она, не открывая глаз, смотрит на молодого человека, Чучерита, наверное, сгорела бы со стыда, но она не замечала этого. Гора сидел напротив нее, он чуть наклонился вперед и положил на стол свои громадные кулаки. Свет лампы падал на его большой светлый лоб. Он то презрительно смеялся, то сердито хмурился. Но за этой сменой выражений чувствовались внутренние достоинства и спокойная уверенность человека, для которого спор отнюдь не был состязанием в красноречии, и чьи взгляды сложились в результате долгих раздумий и наблюдений. Убеждением проникнут был не только его голос. Выражение глаз, каждый жест, весь его облик свидетельствовали о том, что он глубоко уверен в своей правоте. С удивлением смотрела Шучурита на Гору. Ей казалось, она впервые увидела настоящего человека, человека, которого нельзя поставить на одну доску с другими людьми. Рядом с ним Харан Бабу выглядел совершенным ничтожеством. Что-то смехотворное было в его фигуре, чертах лица, манерах, даже в одежде, и это раздражало Шучуриту. Она так часто говорила с Биноем о Горе, что в ее представлении он уже давно превратился в партийного лидера, человека стойких убеждений, посвятившего себя служению Родине. Но сейчас мысль о его общественных заслугах, о пользе, которую он принесет со временем своей стране, отступила в сторону. Ее взору явился просто человек. Подобно тому, как луна вызывает морские приливы, не считаясь при этом ни с местом, ни с временем, так и Гора взволновал сегодня душу Шучуриты, заставил ее забыть о благоразумии и хороших манерах и наполнил всю ее искрящейся беззаветной радостью. Первый раз в жизни внутренний мир человека открылся ей. Она словно заглянула ему в душу и, потрясенная, забыла о себе. От Харана Бабуни ускользнуло напряженное внимание, с которым девушка слушала Гору. И это вовсе не способствовало убедительности и вескости его собственных аргументов. Наконец, не в состоянии более сдерживать себя, он встал и, обращаясь к Шучурите, как будто она была ему близкой родственницей, сказал: «Шучурита, выйдем на минуту в ту комнату, мне нужно кое-что сказать тебе». Шучурита вздрогнула, как от удара. Отношения девушки с Хараном Бабу были таковы, что он мог позволить себе говорить с ней в таком тоне, и в другое время она не обратила бы на это никакого внимания, но сегодня, в присутствии Горы и Биноя, его фамильярность оскорбила ее. Она не могла простить Харану взгляда, который бросил на нее Гор. Сначала девушка сделала вид, что не слышала слов пану Бабу, но когда он повторил уже с некоторым раздражением в голосе: «Ты слышишь, Шучурита? Мне нужно поговорить с тобой. Пойдем в ту комнату». Она, не поднимая головы, ответила: «Скоро вернется отец. Подождем до его прихода». Биной поднялся. «Мы, наверное, вам мешаем», — сказал он. «Да и нам уже пора». «Нет, нет, Биной Бабу», — торопливо ответила девушка, — «пожалуйста, не уходите». Отец ведь просил вас дождаться его. Он сейчас вернется. В голосе ее слышалась мольба. Так могла бы умолять о пощаде лань, которую готовились выпустить в лес навстречу охотнику с заряженным ружьем. «У меня, к сожалению, нет времени. Я ухожу», — заявил Харан-бабу, и стремглав выбежал из комнаты. В следующее мгновение он пожалел о своем опрометчивом поступке, но вернуться обратно было уже неудобно. Шучу-Рита сидела, низко опустив пылающее от стыда лицо, и тщетно старалась придумать тему для разговора. Вот когда горе представилась возможность внимательно рассмотреть ее. Где же заносчивость и развязность, которые он в мыслях всегда приписывал образованным девицам? У нее, вне всякого сомнения, было очень умное и живое лицо, но присущие девушке скромность и застенчивость чудесным образом смягчали его выражение и придавали ему нежное очарование. Как правильны были черты ее лица, как чист и безоблачен лоб, ясный, словно просвет осеннего неба, сколько прелести в очертании ее губ, похожих на свежие розовые лепестки. Они сомкнуты, но слова трепещут на них, готовые сорваться. До сих пор Гора еще никогда не видел вблизи одежду современных женщин и осуждал новую моду, по существу не зная ее. Сегодня же сари, по-новому драпировавшая изящную фигурку Шучу-Риты, показалась ему восхитительной. Одну руку она положила на стол. Эта рука, выглядывавшая из широкого, присобранного у запястья рукава блузки, словно несла горе вдохновенный призыв ее нежного сердца. Неярко горела настольная лампа, стоявшая рядом с Шучу-Ритой. При ее мягком спокойном освещении комната с затаившимися по углам тенями, с картинами на стенах, с удобной красивой мебелью приобрела вдруг в глазах Горы странное очарование, словно она стала уже не просто комнатой, а олицетворением домашнего очага и уюта, созданного прикосновением искусных и заботливых женских рук. Что-то теплое и живое коснулось сердца Горы, и вслед за этим горячая волна прихлынула и сладкой истомой обволокла его сердце. Никогда еще не испытывал он подобного чувства. Гора пристально смотрел на девушку. Вся она, начиная от небрежных завитков волос на висках и кончая каймой сари, касающегося пола, казалось ему воплощением новой, чрезвычайно важной для него истины. Он не сводил с нее глаз, он видел ее всю, и в то же время ни одна черточка, ни одна деталь не ускользала от его внимательного взгляда. Некоторое время после ухода Харана все смущенно молчали. Первым нарушил молчание Биной. «Вы помните, о чем мы с вами говорили в прошлый раз?» — обратился он к Шучу-Рите. «Ну так вот, было время, когда я, как и многие другие, верил, что для нашей страны, для нашего общества, для нас самих нет никакой надежды, что мы никогда не достигнем совершеннолетия, и Англия вечно будет нашим опекуном, что какие бы то ни были перемены к лучшему невозможны, и что бороться против могущества англичан и против глубокого невежества нашего общества немыслимо. Большинство наших соотечественников и до сих пор продолжает так думать. Подобные мысли делают одних людей алчными, других — апатичными. Вот почему средний бенгалец ни о чем, кроме служебной карьеры, не думает, а у богатого весь смысл жизни заключается в том, чтобы добиваться от правительства всяких титулов и званий. У нас нет никаких перспектив, Прожили день, ладно, оттого мы и не строим никаких планов. Да для этого у нас и нет никаких оснований. Одно время я серьезно подумывал поступить на государственную службу, воспользовавшись протекцией отца Горы. Но Гора так на меня напустился, что я живо пришел в себя. Заметив, что последние слова Биноя несколько удивили Шучуриту, Гора сказал: «Не подумайте, что я возражал, потому что был зол на правительство. Нет, дело в том, что люди, состоящие на государственной службе, очень часто приписывают себе власть, принадлежащую государству, начинают гордиться своим могуществом и образуют класс, который стоит особняком от всего остального населения. С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в этом. У меня есть родственник, помощник судьи. Теперь он уже в отставке. Так вот, пока он еще работал в суде, окружной судья, англичанин, часто упрекал его: «Бабу, почему вы так часто выносите оправдательные приговоры?» На это он неизменно отвечал: «Для этого у меня есть веская причина, сахиб. Для вас, подсудимые, которых вы отправляете в тюрьму, немногим выше собак и кошек, а мне не братья. В те дни у нас было немало людей, которые решались говорить такие благородные слова. Были и английские судьи, которые выслушивали и понимали их. Но с каждым днем лакейская ливрея все сильнее привлекает людей, и теперешний судья-бенгалец тоже смотрит на своих соотечественников, как на собак. На опыте доказано, что чем выше поднимается он как чиновник, тем ниже опускается как человек. Его опора — чужие, пришельцы, поэтому он невольно начинает смотреть сверху вниз на свой народ, а это неизбежно кончается тем, что он становится несправедливым по отношению к этому самому народу. Ни к чему хорошему это не ведет». И Гора так ударил кулаком по столу, что в лампе заметался язычок пламени. «Гора, этот стол не собственность правительства», — улыбнулся Биной, — «а лампа принадлежит Порошу Бабу». Гора громко расхохотался, и смех его разнесся по всему дому. Шучурита была удивлена и в то же время немало обрадована тем, что Гора понимает шутку и может по-детски безудержно смеяться. В ее представлении люди, посвятившие себя великим идеям, были начисто лишены этого качества. Гора говорил в этот день о многом, и хотя Шучурита слушала его молча, одобрение, которое он читал в ее глазах, все больше воодушевляло его. «Мне хочется, чтобы вы запомнили одну вещь», — обратился он, наконец, непосредственно к Шучурите. «Глубоко заблуждаются люди, которые считают, что стать такими же сильными, как англичане, мы сможем лишь в том случае, если будем стараться уподобиться им буквально во всем. Такое подражание приведет нас к тому, что мы и от одних отстанем, и к другим не пристанем. Нужно помнить, что Индия — страна особенная, у нее своя сила и своя правда. Она достигнет успеха и сохранит самобытность только в том случае, если пойдет собственным путем. Если мы, изучая английскую историю, не сумели понять этого, значит, мы ничему не научились. Я прошу вас, слейтесь с Индией, примите ее со всеми ее достоинствами и недостатками. Если вы натолкнетесь на уродливые стороны, старайтесь исправлять их своими силами. А главное, не полагайтесь на чужое мнение, постарайтесь увидеть своими глазами, понять, передумать, почувствовать себя частицей Индии. Вы никогда ничего не поймете, если будете настроены против нее. Если с детства, проникшись христианскими идеями, предпочтете смотреть на Индию со стороны. В этом случае вы лишь причините ей новые страдания и ничем не сумеете помочь. Слова «я прошу» прозвучали в устах Горы как приказ. В них заключалась такая сила, что согласие собеседника не требовалось. Сердце Шучуриты учащенно билось. Опустив голову, слушала она страстные слова молодого человека, обращенные к ней. Она не понимала, что, собственно, с ней происходит. Она никогда не думала, что Индия, это древний исполин, долго накапливавший силы в своем одиночестве, причудливо вплетающий свою особую нить в канву прошлой и будущей истории человечества. И только сегодня, слушая сильный, уверенный голос Горы, она вдруг поняла, как тонка и изящна эта нить, и какими нерасторжимыми узами связывает она Индию с грядущими мировыми потрясениями. Внезапно ей открылись нелепость и убожество жизни тех индийцев, которые не сознают своей связи с этим гигантом и не готовы, если нужно, пожертвовать ради счастья Индии собой. Это неожиданное прозрение помогло ей побороть свою застенчивость. «Я никогда прежде не думал об Индии так глубоко и так правильно», — просто сказала она. «Но мне хочется задать вам один вопрос. Каково отношение между Родиной и религией? Разве религия — это не пробудившийся дух страны?» Для слуха Горы вопрос, заданный нежным голосом Шучуриты, прозвучал музыкой, а выражение ее огромных глаз придало ему особенную прелесть. Пробудившийся дух страны неизмеримо больше ее самой и все же проявляется в ней. Всевышний выразил свою вечную сущность в многообразии форм. И те, кто утверждает, что истина едина, и, следовательно, истина только одна религия, упускают из вида ту истину, что истина безгранична. Именно благодаря существованию огромного множества разных религиозных учений мы в состоянии осознать все многообразие и всю безграничность Верховного Существа. Уверяю вас, можно увидеть солнце и через открытое окно Индии, и для этого незачем переплывать океан и усаживаться у окна христианской церкви. Вы хотите сказать, что у Индии свой особый путь познания Всевышнего? В чем же особенность этого пути? «А вот в чем», — ответил Гора, — «все сходятся на том, что Верховное Существо, не обладая конкретной формой, проявляется в то же время в беспредельном множестве конкретных форм. Оно и в воде, и в земле, и в воздухе, и в огне, и в душе, и в сознании, и в любви. Оно в великом и в малом, в материальном и в духовном. Оно многолико и безлико, многообразно и едино. Немало мудрых людей пытались постичь его и проникнуть в его тайну. В некоторых странах Бога стараются представить себе как нечто ограниченное и определенное. Такое стремление порой наблюдается и у нас в Индии. Но мы никогда не утверждали, что наше представление единственно правильное. Никто из верующих Индии не станет опровергать того факта, что Бог в своей бесконечности превосходит все представления о Нем. Не станут опровергать просвещенные люди. «А как насчет невежественных?» — спросила Шучурита. «В любой стране невежественные люди не понимают, что такое истина. Этого отрицать я не стану. Но разве у нас это непонимание не зашло дальше, чем в других странах? Возможно, но это происходит потому, что, стремясь всесторонне постичь сущность религии, ее материю и дух, ее внутреннее содержание и внешнюю сторону, ее плоть и душу, кое-кто начинает отвергать духовное, признавая только материальное, и в своем невежестве приписывает этому материальному совершенно неприсущие ему странные свойства. Мы не настолько глупы, чтобы отказаться от удивительных, разнообразных, вдохновенных путей, которыми шла Индия, пытаясь познать дух, плоть и дела того, кто воплощает истину во всех ее проявлениях, будь то сфера конкретного или отвлеченного, материального или духовного, ощутимого или воображаемого, и предпочесть им ограниченный, схоластический эклектизм атеизма и теизма Европы XVIII века. Вы верно думаете обо мне, этот человек хоть и выучил английский язык, но ничему не научился. Вам ведь с детских лет внушали совершенно другие понятия. Если же в вас когда-нибудь родится желание познать истинную природу Индии, постичь ее истинное назначение, если вы сумеете проникнуть в самую суть ее бытия, сквозь все предрассудки и уродства нынешней жизни, тогда, что я могу еще сказать, тогда в вас заговорит национальные чувства, и вы обретете свободу. Чучурита сидела задумавшись, и Гора продолжал. Не считайте меня фанатиком, и особенно из числа наших скороспелых ортодоксальных индуистов. Я вижу глубокую величественную связь во всем том, что переживает и к чему стремится Индия. Созерцание этого приводит меня в настоящий восторг, и я не чувствую ни малейшего смущения, сталкиваясь с самыми нищими, самыми темными нашими соотечественниками. Не всем, увы, дано слышать этот великий зов Индии, но это не мешает мне ощущать свое неразрывное единство со всем народом ее, сознавать, что этот народ принадлежит мне так же, как я принадлежу ему. И я ни на секунду не сомневаюсь в том, что именно в народе постоянно проявляется таинственный и извечный дух Индии. Мощный голос Горы, казалось, сотрясал весь дом. Трудно было ожидать, что Шучурита поймет все, что хотел сказать Гора. Но первые проблески неминуемого прозрения всегда воспринимаются остро. И сейчас, словно впервые осознав, что мир человека не ограничивается пределами его семьи или общины, она испытывала неясное болезненное чувство. Больше на эту тему они не говорили. На лестнице послышались быстрые шаги и громкий девичий смех. Это вернулся Порош Бабу с борода Шундори и девушками, и, встретивший их Шудхир, уже принялся за свои обычные шутки. Войдя в комнату и увидев Гору, Лолита и Шотиш постарались умерить свое веселье. Лабонни же, не в силах сдержать смех, повернулась и стремглав кинулась вон из комнаты. Шотиш подбежал к Биною и начал что-то шептать ему на ухо, а Лолита пододвинула стул поближе к Шучурите и села, почти спрятавшись за ее спиной. Следом за ними вошел Порош Бабу. «Меня немного задержали», — сказал он. «А пану Бабу уже ушел, как я вижу?» Шучурита промолчала, и Биной ответил за нее. «Да, он куда-то спешил». «Нам тоже пора идти», — сказал Гора, и, поднявшись с кресла, почтительно поклонился Порошу Бабу. «Мне так и не удалось поговорить с вами сегодня. Заходите к нам, когда у вас будет время», — сказал Порош, обращаясь к Горе. Гора и Биной направились к выходу, но в этот момент в дверях показалась борода Шундори. Молодые люди поздоровались с ней. «Как?» «Вы уже уходите?» — воскликнула она. «Да», — коротко ответил Гора. «Но вас, Биной Бабу, я не отпущу», — обратилась борода Шундори к юноше. «Оставайтесь обедать. Мне нужно поговорить с вами». Шотиш подпрыгнул от радости и, схватив Биноя за руку, закричал. «Дама, не отпускай Биноя Бабу. Пусть он переночует у нас сегодня». Видя, что Биной стоит в нерешительности, борода Шундори обратилась к Горе. «Вы непременно хотите увезти с собой Биноя Бабу? Разве он вам так уж нужен?» «Нет, что вы!» — поспешно возразил Гора. «Ты оставайся, Биной, а я пошел». И он быстро вышел из комнаты. Пока борода Шундори спрашивала у Гора разрешение Биной остаться, Биной не удержался и искоса взглянул на Лолиту. Девушка стояла отвернувшись, и на губах ее играла улыбка. И хотя Биной не мог сердиться на Лолиту за ее вечные поддразнивания, ему стало не по себе. Когда он вернулся к своему стулу и сел, Лолита заметила: «А знаете, Биной Бабу, с вашей стороны было бы куда разумнее сбежать». «Почему?» «Ма кое-что замышляет против вас. Для спектакля, который мы собираемся поставить на праздники у судьи, не хватает одного актера, и она твердо решила, что вы нас выручите». «Силы небесные!» — встревожился Биной. «Но ведь я же не смогу!» «Я так и сказала, ма!» — улыбнулась Лолита. «Я сказала, что ваш друг ни за что не позволит вам участвовать в этом спектакле». Биной проглотил эту пилюлю. «Мой друг здесь ни при чем!» — возразил он. «Во всех своих 6 предыдущих жизнях я ни разу не играл на сцене. Зачем же выбирать именно меня?» «Вы, вероятно, думаете, что мы играли?» В это время в гостиную вернулась борода Шундори, и Лолита сказала ей: «Я же тебе говорила, ма, что бесполезно просить Биноя Бабу принять участие в спектакле. Сначала нужно получить согласие его друга, и только потом...» «Но дело тут вовсе не в моем друге», — в полном отчаянии перебил ее Биной. «Просто у меня нет никаких сценических способностей». «О, пусть это вас не смущает», — успокоила его борода Шундори. «Мы вам поможем. Неужели вы думаете, что эти девчонки сумеют играть, а вы нет? Это же просто смешно». Все пути к отступлению были отрезаны.